Он вытащил складной нож, щелкнул, провел по пальцу лезвием. Капля крови выступила быстро, словно не хотела оставаться в теле. В темноте она казалась черной, упала на платок и вдруг исчезла в нем без следа, будто растаяла. Валет проморгался, не может быть. Посмотрел на сверток, поднес его к костру, на свет. «Твою мать!» – прошептал он. «Куда, нахер, она подевалась?» Крови он видел много, много сил тратил на то, чтобы вычистить следы, и впервые наблюдал, чтобы она исчезала с глаз сама. На всякий случай Валет мазнул еще крови на сверток, и снова никаких следов. Тогда он хорошенько надавил на палец. Он и не знал, что гадалка дала платочек особого свойства и цвета. Свежая кровь на нем в полумраке не видна. Физика. Но для Валета, мистика, сила заклинания. И теперь он полностью уверовал, что после завершения ритуала заживет как прежде. Он подбросил в костер еще хвороста. Треск усилился. Это был нужный звук. Правильный. Он заглушал голос леса. Пламя жадно лизало ветки, выбрасывая искры. Жар расползался по сторонам. «Пора». Валет выпрямился и протянул руку со свертком над костром. «Я ждал в лесу, спрятавшись напротив старой пристани за городом. Укрылся в тени зарослей, слившись с чернотой ночи. Черный гелик, проглатывая ухабы, выехал на берег реки, там, где глина налипла на корни прибрежной ивы. Я напрягся, замер, присел еще больше, наблюдал. Старый, заброшенный причал торчал из воды, как скелет морского чудовища. Я видел, как Валет вышел из машины, стал собирать хворост, будто пикник затеял. Зубы невольно скрипнули от сдерживаемой ярости. Разводил костер, как человек, не привыкший делать это сам, но знающий зачем. А я подбирался все ближе и ближе, до него метров 20-30. С такого расстояния в темноте попасть из ижа сложно. Вот разгорится костерчик, подберусь ближе, и тогда рука плотнее стиснула рукоять пистолета. Крался бесшумно, даже дыхание задержал. Только сердце било в груди, будто в набат. Кажется, стучит так громко, что вот-вот спалюсь. Но нет, это всего лишь иллюзия. В мозгу крутилась волнительная мысль. Сегодня я тень, я охотник, я тот, кто заберет эту никчемную и гнилую жизнь. Палец прошел по флажку предохранителя, проверяя, все в порядке, режим огня уже включен заранее. Большим пальцем медленно и мягко, почти беззвучно взвел курок. Расстояние уже метров 15, не больше, вполне рабочая дистанция. Я не собирался выходить из тени, тем более разговаривать с врагом, не тот случай. Кто знает, вдруг Валет все-таки приехал не один, наплевав на указания гадалки. Не поверил, перестраховался. Точный выстрел в голову, и все. Вопрос закрыт. Без лишних разговоров, без шанса на ответку, я медленно раздвинул ветки, примериваясь. Искал точку, где удобно встать, где ничто не помешает обзору и выпущенной пуле. Двигался плавно, почти беззвучно. В лесу звук идет иначе, и каждая мелочь может выдать. А мне сейчас нужно было одно – стать невидимкой до того, как грянет выстрел. Костер разгорелся, а Валет все возился с каким-то свертком, вытащил нож и порезал палец, окропил вещицу. Я же выбрал, наконец, отличную позицию. Стрелять буду отсюда. В голову? Нет, пусть помучается. Сначала пальну в живот, да и легче ведь попасть в корпус, чем в голову. Потом в грудь, а уже потом контрольный. Я поднял ствол, прицелился, вдохнул и на задержке дыхания плавно потянул спуск. Хрусть. Где-то сбоку, сзади, громко щелкнула сухая ветка. Резко, отчетливо, и Валет услышал, а мир будто замер. Бах, бах. Выстрелы прозвучали почти в унисон, два подряд, коротко, резко, как очередь. Только первый из них был не мой. Я выстрелил в Валета, но палец дернулся, рука соскочила, и пуля, вместо того, чтобы врезаться ему в живот, ушла в бок, растворилась в черноте над рекой. Валет рухнул на землю и пополз к машине, зарываясь пальцами в глину, как раненый шакал. Но я знал, что он был не ранен, не попал, помешали, сука. Кто-то выстрелил в меня со спины, он не попал, пуля врезалась в ветку рядом, сломила, и в следующее мгновение я почувствовал, как что-то горячее обожгло макушку, будто удар горячего воздуха, слишком близко. Бах, это был еще один выстрел в меня, твою мать, меня едва не сняли в затылок, еще миллиметр, и все, я рухнул как подкошенный, резко, всем телом, сходу вжимаясь в траву, и сразу перекат, разворот, вслепую пальнул туда, откуда, как я прикидывал, Велся огонь. Бах, бах, бах. Ответная вспышка. Бах, бах. Это уже по мне. Судя по звуку, стреляли с фланга, пули с треском влетели в тот самый куст, где я был секунду назад. Черт, Валетта подготовился. Пришел не один. Вот сука, трусливый ублюдок, мразь. Ползком, будто ящерица, я переместился в бок, скатился по склону во враг и затаился, вжимаясь в сырую от росы землю. Какой-то жучок заполз мне за шиворот, трава лезла в лицо, но я не двигался, только дышал, тихо, хоть и рвано. Слева кто-то ломился через кусты туда, где минуту назад я выбирал позицию. С другой стороны тоже послышался треск, и где-то сбоку, шорох. Меня окружали, медленно, но уверенно. «Много вас, твари», выдохнул я беззвучно. «Один, с этой пукалкой, против вооруженной бригады, не вывезу». Нащупал запасной магазин, быстро, насколько позволяли холодные пальцы, поменял его. Щелк, тот надежно встал в рукоять. Сейчас в пистолете 9 патронов, 8 в магазине, 1 в стволе, еще один полуразреженный магазин в кармане. Все, запасов больше нет. Шорохи вокруг стихали. Чем ближе они подходили, тем тише становились. Ага, осторожничают. И вот, тишина, ни шороха, ни шагов. Лес замер. Я осторожно выглянул из-за края оврага. Темень в лесу, хоть глаз выколи. Месяц дохлый, как старый фонарь. Звезды не пробиваются сквозь черные облака. Кроны деревьев скрывают даже отблески от воды. И тут звук. Где-то со стороны пристани заревел двигатель. Я приподнялся, сквозь просветы между стволами успел увидеть, как черный гелик с заносом по глине рванул прочь, мотнув хвостом грязи. «Тварь!» – прошипел я и беззвучно плюнул. Сбежал. Снова. «Ну ничего. В следующий раз я тебя выведу на линию огня, без гадалок и ритуалов. А пока надо решать вопрос с теми, кто остался в лесу». Я весь словно превратился в слух. В темноте, когда глаз не помощник, только уши и спасают. А со слухом у меня что в прошлой, что в этой жизни было очень хорошо, еще с тех времен, когда в подворотнях по шороху ботинка я угадывал, шпана идет или пьяный дворник. И вот, еле уловимый звук, где-то сбоку, почти за спиной, будто мышь шевельнула сухой лист. Тихо, невинно, но это была не мышь, я знал. Бах, я выстрелил в силуэт, едва различимый в просвете между деревьев. Человек, да, потому что в следующее мгновение он с тихим, сдавленным всхлипом упал и завыл. 300-й, мелькнула мысль, не убил Валетову подпевалу, а жаль. И тут же, треск веток сразу с двух сторон, бегут, спешат на помощь раненому, который уже орет, он здесь, сюда, времени, ноль. Пора валить. Я выбрался из оврага, пригнулся и рванул вглубь леса. Бежал, как зверь, что спасается от охотников. Двигался низко, нырял под ветками, свернув стропы. Несся между деревьями, перепрыгивал через коряги. Свернул в сторону, сделал петлю, пересек завал из поваленных деревьев, цепляя плечом сырую кору. Еще один поворот, и вышел на узкую тропу. Промчался по ней несколько сот шагов и сразу свернул, чтобы сбить возможный след. Когда остановился, сердце билось где-то в горле, в ушах гудело. Фух, ну и марш-бросок, очень кстати оказались мои утренние пробежки. Я был в такой сейчас форме, что за мной не угнался бы ни один грузный боец Валета. Лишь только словил передых, как на душе заскребли кошки, сегодня никто не умер, как я планировал. Раздирала внутри, досада, ярость, недожатая злость, как судорога в кулаке. Но с другой стороны, как посмотреть, если фразу чуть повернуть, сегодня еще и я не умер, во второй раз, не умер. Выбрался на дорогу, там на обочине притаилась старенькая шестерка, купил ее накануне за копейки, а на себя пока не оформлял, успеется, да и безопаснее пока так. Сел в машину и дал по газам, нужно было срочно эвакуировать Альку. Валет вдавил педаль газа, мотор гелика взревел, внедорожник разогнался, но мокрая скользкая глина не держала машину. Сцепление ноль, шины-то асфальтовые, не для бездорожья. Колеса начали пробуксовывать, и уже через секунду тяжелый кузов повело. Машину развернуло, подбросив фонтан из грязи. Валет ударил по тормозу, со всей силы, но поздно. Масса статусной махины и скользкий грунт сыграли против. Внедорожник юзом пошел вперед и врезался прямо в толстенный пень с облезшей корой. Удар получился жесткий и без шанса на маневр. Сработали фронтальные датчики. Почти сразу, с характерным хлопком, раскрылась водительская подушка безопасности. Она вывернулась из рулевого колеса и ударила Валета в лицо. Пиропатрон сработал четко, впрыснув внутрь смесь горячих газов. В салоне резко запахло жженой тканью и металлом. Двигатель захлебнулся и заглох. На секунду воцарилась глухая тишина, только какое-то шипение и частое дыхание. Валет сидел, зарывшись лицом в смятую подушку, живой, но испуганный. Тем временем выстрелы в лесу продолжались. Их бухающий звук вывел Германа из секундного оцепенения. «Твою мать!» – прошипел Валет, судорожно дергая застежку на поясной кобуре. Руки не слушались, пальцы не гнулись, будто он только что выбрался из ледяной воды. Он был вооружен, но даже не успел потянуться к пистолету, когда началась стрельба. Даже кобуру не расстегнул, настолько внезапно и жестко это все произошло. Пули пролетели рядом, слишком рядом. Особенно одна из них, казалось, прошла буквально в сантиметре от живота, так близко, что он будто почувствовал ее свист. Куртка в том месте колыхнулась будто, дрогнула, и в какой-то момент Валету даже показалось, что ткань вспорота. Наконец, пистолет оказался в руках, надежный Глок, любимый ствол Валета. Он резко передернул затвор, толкнул дверь машины. Она распахнулась слишком резко, и Валет, уже навалившийся на нее плечом, не рассчитав, вывалился наружу и рухнул на землю, зацепившись ногой за порог. Оружие вылетело из рук и мягко плюхнулось рядом, в сырую глину. И тут, резкий толчок в плечо. Кто-то сильный схватил его за куртку, потянул вверх. Валет инстинктивно вскрикнул, будто его выдернули из утробы матери в злой и опасный мир. Не глядя легнул того, кто его схватил. Не попал. Еще удар, переворот на спину. «Спокойно, Герман», — услышал он глухой знакомый голос. «Это я». «Какого хя?» – заорал Валет, захлебываясь злобой и пылью. «Какого хя ты тут делаешь?» Он не верил своим глазам. Перед ним стоял Савченко, с каменным лицом, с опущенным автоматом, спокойный, как всегда, будто и не было сейчас всей этой перестрелки. «Жопу твою спасаю!» – отрезал Савченко, повысив голос. «Твою мать, Герман, это же была ловушка, ты разве не понял?» Валет осекся. От такой мысли дыхание у него стало рваным. Он резко встал, выдохнул и оглянулся. Вокруг, на приглушенном фоне пляшущих теней от костра, начали проявляться силуэты, его люди, его защита, его бойцы, и пред ним начальник службы безопасности, Савченко, дирижер, тот самый, кому он доверял, и в то же время хотел держать подальше от некоторых своих дел. «Ты», Вальков зло прищурился, «ты следил за мной», голос прозвучал резко, но уже без прежней злости. Он понимал, если бы не Савченко, его труп уже остывал бы у ритуального костра, и река неспешно уносила бы частицы глины, пропитанные его кровью. «Следил», — спокойно ответил Савченко, «иначе не смог бы спасти. Ты ж упрямый, как осел, ни в какую не хотел меня слушать. Кто в меня стрелял? Ты его взял? Сучонок ушел», — процедил Валет сквозь зубы. «Возможно, был не один. Хитер оказался, умелый стрелок, двое наших ранены, надо дернуть нашего хирурга, пусть приедет, заштопает». Валет зло отряхнул штаны, похлопал ладони, сбивая грязь, пальцы дрожали, то ли от пережитого страха, то ли от накатившего бешенства. «Заштопать, заштопать этих недоумков», процедил он, «которые, будь, опять его упустили». Голос срывался на крик, он плевался слюной, будто хотел выплюнуть саму ярость, резко шагнул к Савченко, ткнул пальцем в воздух. «Заштопать». Савченко спокойно вытер рукавом щеку. Не дернулся, не отшатнулся. И в этот момент из чащи появились двое бойцов. Они несли раненого. Тот стонал, держась за бок. Его аккуратно уложили на траву. Раненый лежал на спине, корчась от боли. Лицо белое, как мел, руки судорожно сжимали окровавленный бок. Он стонал, сипло звал на помощь. «Пацаны, отвезите больно в больницу, прошу». Валет нервно дернулся, будто его окатили кипятком, резко наклонился, поднял с земли пистолет, тяжело сжал его в руке, глаза бешено пробежали по лицам, потом он развернулся, подошел к раненому вплотную, встал над ним, «заткнись», процедил он сквозь зубы, бах, пуля вошла точно в лоб, голова дернулась, тело обмякло, все, конец, тишина, и только слабый отклик выстрела перекатился по воде, ударился о берег и затих, на мгновение Валета отпустило. Как будто вырвал из себя кусок страха, боли, ярости. Все это хлестнуло наружу, и вдруг стало легче, точно так же, как в тот день. Тогда, 1 июня 97-го, когда он убил своего лютого врага, там, на заброшенном заводе, он обернулся. Лица подчиненных застыли, будто замерло само время. Кто-то отвел взгляд, кто-то стоял словно камень. Валет провел тяжелым взглядом по ним, поднял на уровень груди ствол пистолета, чуть повел им, как указкой. «Вот что будет с теми, кто еще раз упустит эту суку», — он говорил тихо, но так, что никто не сомневался, он выполнит угрозу. Глава 11. Шестерка натужно заурчала на повороте, лысеющие покрышки заскользили по потрескавшемуся асфальту. Я въехал во двор, и машина дернулась, одним колесом влезла на бордюр. Подвеска коротко хрустнула, будто горько вздохнула от усталости. Заглушил двигатель и в тот же момент хлопнул дверью, не проверяя, закрыл ли как следует. В голове гудело: успеть, пока все еще можно что-то поправить. Во дворе кромешная темень, ни одного светлого окна, фонарь у подъезда не горит, мертвый давно. Я подошел к двери, дернул за ручку, с силой резко. Магнитный замок удивленно щелкнул, сдался. Дверь с грохотом распахнулась. Доводчик тянул створку обратно, будто не хотел пускать, но я проскользнул внутрь. В подъезде пахло как всегда: кошками, вчерашним дождем, борщом и чужим, неухоженным бытом. Я побежал вверх, перескакивая по две ступени. У двери остановился на секунду, прислушался. Тишина, ни шагов, ни скрипа половиц. Есть. Успел первым. Потянулся к кнопке звонка и вдавил ее, как будто собирался проткнуть пальцем. Звонок зажужжал глухо и противно, будто старый электробритвенный моторчик. Я не отпускал палец. Пусть просыпается. Пусть уже откроет. «Алька, давай!» Тихо, шепотом выдохнул я сквозь зубы. Прошла, может, минута, и наконец послышался слабый шорох, словно кто-то осторожно провел тапком по линолеуму. За дверью замерли, потом донесся голос, сонный и приглушенный. «Кто там?» «Это я, Макс». Наступила короткая пауза. Потом тихий скрежет металла. Щелкнул замок, движение защелки. Дверь осторожно приоткрылась. На пороге стояла она, рыжая, с растрепанными волосами, в тонком халате, который едва прикрывал высокую грудь. Свет из прихожей слепил. Я торопливо шагнул внутрь, боком, чуть задел ее плечо. Захлопнул дверь, быстрым поворотом щеколды закрыл за собой. «Что случилось?» — Алька спросила почти шепотом. «Поняла, что ничего хорошего. Собирайся», — коротко бросил я, не повышая голоса, но так, чтобы она сразу поняла, спорить не вариант. Мой вид, тон, глаза, в которых, наверное, отражалась ночь, полная выстрелов и крови, всего этого хватило, чтобы Алька не задала ни одного лишнего вопроса, только кивнула. Пошла в комнату, на ходу запахивая халат, шлепая босыми ногами. «Бери самое ценное», — распорядился я. «Нужно уходить. У меня-то особых вещей нет», — пожала плечами она. «Хата съемная, мебель и техника хозяйская. Вот и славненько. Надо отдать должное Альке. Не истерила, не охала. Молодец, девчонка». Мы молча и быстро собрали вещи. Чемодан на колесиках, тот самый, который она привезла, когда снимала эту квартиру. Набросала туда все свое ведьминское барахло. Пузырьки, амулеты, травы, зелья, которых у нее было с избытком. Все это она упаковывала споро, но с какой-то машинальной бережностью. Одежду сложила в спортивную сумку. Я взял чемодан одной рукой, в другой — пистолет, до сих пор пахнущий гарью и опасностью. Когда она увидела оружие, глаза у нее на миг расширились, пальцы застыли на застежке сумки. «Все так серьезно?» — тихо спросила. «Там была засада», — ответил я. «Ловушка». «Что? Но, прости, я думала, Вальков мне поверил. Он должен был быть там один. Это ты прости, что приходится покидать квартиру среди ночи. Я, видишь, не достал его. Пока не достал. Я тебе кое-что не говорила». Алька потупила взгляд. «Вальков, он — я сама лично бы его отправила на тот свет. Я его ненавижу». «Почему? Ай, да ладно». Алька смахнула слезы. «Потом расскажу. Не хочу ворошить прошлое. Добро. Пошли, вещи мы собирать закончили». Я шагнул к двери, приоткрыл, прислушался. Тишина. Лестничная клетка спала. Ни скрипа, ни шагов. Спускаться сразу не стал. Поднялся выше на этаж, заглянул в окно, что выходило во двор. Там все спокойно. Света нет, машины во дворе знакомые, чужих не видно. Ни движения, ни огоньков. Вроде, все чисто. Вернулся вниз. Алька стояла у двери, держа в руках дорожную сумку. Чемодан, который я оставил у выхода, все так же стоял у стены. Я подхватил его, подал ей знак. Мы пошли вниз, медленно, тихо, но без остановок. Пистолет я все еще держал наготове. Вышли во двор. Тишина. Спешно сели в шестерку. Я завел мотор, переключил передачу. Машина дернулась с места. Едва мы вырулили со двора, как сзади по темной улице резанул свет фар. В зеркало вспыхнули два желтых луча. Кто-то въехал с противоположной стороны. Тихо, но быстро. «Глянь, кто там?» — сказал я, не отрывая взгляда от дороги. Алька обернулась, посмотрела через заднее стекло. «Джип, черный, встал у моего подъезда. Не успели, ребятки-трулилятки?» — усмехнулся я. «Сюрприз им там надо было оставить. Жаль, времени не было». На пару секунд в салоне повисла тишина. Аля тихо, молча дернула плечом, реагируя не то на мои слова, не то на сам тон охотника. Только мотор урчал, как спасенный с дерева кот. Я добавил газу, и мы ушли на соседнюю улицу, свернули в проулок и затерялись в ночном городе. Я постучал в дверь коротко, но настойчиво. Ответа пока не последовало. За дверью ни шороха, ни скрипа. Достал телефон, набрал номер, гудки пошли, но никто не отвечал. Поморщился, постучал снова, чуть громче, чуть злее. Алька стояла позади, прижимая к себе сумку, зябко кутаясь в куртку, которую накинула наспех. Было видно, что ее немного трясет, но это, конечно, не от ночной прохлады. Постучал еще раз, уже с раздражением. За дверью пробежали легкие шаги, потом щелкнул замок, и дверь распахнулась. На пороге стояла та самая девушка, что открыла мне в прошлый раз, когда я искал грача. Заспанная, с туго заплетенными афрокосичками, кольцом в носу и тяжелым взглядом, в котором читалась усталость и раздражение. На ней короткая футболка, больше похожая на обкромсанный топ, из-под которой виднелись загорелые бедра и татуировка сбоку, что-то восточное, полустертое. Глаза недовольные и прищуренные от света, словно я выдрал ее из сна, где она как минимум отдыхала где-нибудь на островах. Смотреть на незваных гостей ей явно не хотелось. «Привет», — сказал я. «До круга», — кивнула она, припоминая во мне прошлого посетителя. «Где Аргус?» — спросил я, изображая дружелюбность сына солнца. «Он ночью не принимает», — буркнула она, зевая и глядя на меня с некоторым недоумением. «Это срочно. Круг в опасности», — красноречиво прижал я кулак к груди. Та раскрыла рот, растерянно хлопая длиннющими наращенными ресницами. «Действительно, как могло быть в опасности солнце? Ничего, пусть озадачивается, главное, чтобы действовало». Я же шагнул вперед, волоча за собой чемодан. Алька прошла следом, настороженно озираясь. Девчонка смерила ее негостеприимным взглядом. Алька же поймала на себе эту ледяную волну и чуть прижала к себе сумку, будто это могло защитить. «Буди его, солнцевство», — распорядился я, глядя на девицу с афрокосами. Та ничего не ответила, только вздохнула с демонстративной обреченностью, развернулась и зашлепала тапками по ламинату. Свернула за угол, приоткрыла дверь, заглянула и что-то негромко сказала. Минуту спустя из спальни вышел грач. На нем был роскошный халат, тяжелый, с восточным узором, как из дешевого турецкого сериала. На ногах старые, потертые тапки, явно не из одной поры. Он остановился в проеме, зевнул, потер лицо и только тогда перевел взгляд на нас. Глаза его на секунду расширились. Он заметил Альку, чемодан, мое лицо. Немое удивление скользнуло по нему. «Макс», — нахмурился он, — «что случилось?» «Приюти», — я показал на рыжую, та смущенно опустила глаза в пол, будто я продавал наложницу хану. «На время, спрячь, да не вопрос, располагайтесь, мадам», — подмигнул рыжий грач. Но вот та, с афрокосами, отреагировала с куда меньшим добродушием. Она резко вскинулась, хлопнула босой пяткой по полу и выдала с возмущением, как будто ей только что испортили тщательно выстроенный ритуал. «В круге может быть только трое с учетом вершины». Я прищурился. «В каком еще круге? Какой вершины?» «У Аргуса», — гордо ответила она, скрестив руки на груди, «может быть только две жены одновременно. А вершина — это мужчина. Это правило. Энергетическое равновесие. А ты притащил третью, четвертую в круге». Я опешил. Повернулся к грачу, тот закатил глаза и замотал головой, мол, что с них взять, система там теперь стоит Аргусова, обратно не провернешь. «Подожди, стоять, какая, к черту, жена?» Я махнул рукой в сторону Альки. «Это не жена Аргуса, это моя, это мой человек, друг». «Ага», — фыркнула Афрокосая. «Знаю я, как это у вас бывает, все друзья, а потом энергетика летит в тартарары». Она развернулась к спальне и заорала: «Натаха, вставай, у нас в круге нарушение, срочно». Из глубины квартиры донесся глухой стон пробуждающейся дамы, потом послышался звук шагов, тяжелых, неспешных. И вот из спальни, зевая и почесываясь, выплыла еще одна. Это была именно женщина, пышная, крепкая, с грудью, как у доярки, и видом, как у главбуха, полная противоположность афрокосой, плотная, вальяжная, в домашнем халате, который на ней сидел, как тент на фуре. Я присвистнул, не сдержался. А во, грач, а ты у нас, смотри-ка, гарем держишь. Руслан, не мигая, хмыкнул на полном серьезе. Это мой круг. Ага, понятно, протянул я, загораживая ладонью рот, чтобы не рассмеяться. А та самая Натаха выползла в прихожую и сразу перекрыла нам воздух. Стало тесно и жарко. Она уперла руки в бока и уставилась на грача, словно только что застукала того с чужими кружками. «Аргус, это кто?» — кивнула тетя на Альку. «Ты что, молоденькую себе подбираешь? Думаешь, я не вижу? Еще и рыжая, ладная вся, складная. В круге такие редкость». Грач что-то бормотал про помощь тем, кто в беде, про защиту от опасности, про временное укрытие, которое он обязан предоставлять страждущим. Говорил, вроде бы, четко, но голос его тонул в нарастающем бабьем гвалте. Ни одна из его женщин его уже не слушала. «Защищать, говоришь?» — передразнила Афрокосе, прищурившись. «Да мы знаем, как ты защищаешь. Сначала венца нальет, потом медитация, потом поговорим по душам, и хоп, четвертая в круге». «Ах, Руслан», — добавила Натаха с обидой в голосе, — «а ты мне что обещал, что оставишь одну меня? Я, между прочим, с тобой сначала была. Ой, да как тебя вообще терпит?» — вспыхнула Афрокосе. «Ты даже медитацию получасовую не выдерживаешь, все бы дрыхнуть, а ты», — рявкнула в ответ Натаха, навтыкала в нос железяк, «а ребенка ты родить сможешь, да я тебя сейчас», — завелась Афрокосе, шагнула ближе, «я уже подумал, что сейчас схватится, сцепится, волосы полетят клочьями, и круг сам собой сузится, освобождая место», но грач вмешался, «тихо», — рявкнул он так, что в прихожей что-то тонко звякнуло. «Молчать, обе, новенькая остается, и точка, она, вне круга, поняли, вне, это не обсуждается, достал, Руслан», выдохнула Натаха, «вот и живи со своими кругами, я к мужу поеду, у него бассейн, сауна и два сортира на двух этажах, и никто мне мозги не лечит про чакры и гармонию». Она развернулась, хлопнула дверью спальни так, что с потолка что-то посыпалось, женщина собирала вещи, «добро пожаловать, Макс», буркнул он, «в мой уютный, мать его, круг». «Ну уж нет», усмехнулся я, «мы сбоку постоим», пожал ему руку, крепко, по-мужски, наклонился чуть ближе и добавил негромко, «спасибо, что Алю приютил, но смотри, девчонку в свой круг не тяни, головой отвечаешь, я в долгу не останусь». Грач кивнул, взгляд у него стал серьезнее, «да без базара, Макс, женщина друга, для меня не женщина». Из спальни вышла Натаха, волоча сумку с вещами, на лице ледяное выражение обиды, губы поджаты, гордый взгляд поверх голов, фыркнула, вскинула подбородок и, не проронив ни слова, прошагала к выходу, будто уходила с подиума, а не из чужой квартиры. «Ну и это», — кивнул я в сторону уходящей, — «извини, что так вышло, что круг тебе сузили». «Да брось», — махнул рукой грач, — «я уже новую приметил, молоденькая, гибкая, а в круге теперь больше трех нельзя. Теперь все будет по правилам, так что, словно само собой разрешилось. Ну ты и старый ловелас». «Почему старый?» — прищурился он, усмехаясь. «Я еще в самом соку, это вам, молодняку, не понять. Смотри, чтоб сок не перебродил», — хмыкнул я и хлопнул его дружески по плечу. После того, как расквартировал Альку, я направился домой, уже занимался рассвет. Аккуратно, чтобы не будить Машку, открыл ключом дверь, она поддалась легко, отошла без скрипа. Я прошел в прихожку, но увидел, что горит свет в комнате. Автоматически окинул взглядом пол. Чужой обуви не видно, только Машкины кроссовки и босоножки. Оглядел замок. Все в порядке. Работает штатно. Ни взлома, ни следов вмешательства. Да и я ключом его провернул привычно легко. В квартире тишина и порядок. На первый взгляд, все, как оставил. Но насторожил свет. Почему-то он пробивался из-за приоткрытой двери Машкиной комнаты. На всякий случай я достал пистолет, заложил руку с ним за спину, шагнул по коридору. «Маха, ты не спишь, что ли?» — позвал негромко, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. В ответ послышались всхлипы, тихие, прерывистые, женские. Сердце чуть сжалось от какого-то нехорошего предчувствия. Мелькнула мысль, неужели Валет наведался, напугал? Нет, он не настолько идиот. Я дал ему понять, что при малейшей попытке надавить, компромат уйдет в сеть. Он верит, что я не блефую. Пока верит, пока держит дистанцию, иначе бы давно на меня вышел. Но насколько долго хватит этого хрупкого баланса, я должен найти эту гребаную флешку, или что там с компроматом. Есть еще второй вариант, убрать валета первым, навсегда. Попытка номер раз сегодня вышла комом, но я упорный. Я шагнул к двери, постучал в косяк. «Машка, можно?» Дверь чуть качнулась. Я вошел. Следачка сидела у раскрытого ноутбука. Спина напряжена, плечи дрожат, лицо уткнуто в ладони. Слезы стекали по щекам, оставляя мокрые дорожки, и капали прямо на клавиатуру. Экран светился тусклым холодом. Что-то было открыто. Видео, фото, сообщение. Я подошел ближе. «Маха», нахмурился я. «Что случилось?» «Все плохо, Макс, все очень плохо», пробормотала она, не поднимая головы. «Я просто, ну что еще сделать, чтобы они такое не писали?» «Что, комменты?» «Фух, напугала, дуреха», выдохнул я, медленно, с облегчением. Пистолет вернул за пояс, заткнул под рубаху, приблизился, наклонился, аккуратно обнял Машку за плечи. Теплая, какая-то вся размякшая, она подрагивала от всхлипываний. «Ну ты чего, мокрых дел развела, почему не откликалась?» «Максим», выдавила она жалобно, они гляди, что понаписали». «Кто они-то?» «Хитеры», прошептала она, кивнув на экран. Я склонился и увидел комментарии под ее недавним фото, немного откровенное, тугой топ и короткие шортики, но стильное, как всегда. Машка вся такая блондинистая, тату на бедре, томный взгляд. И под этим комментарий: «Очередная силиконовая пустышка, на что надеешься, Барби в поиске? Мозги бы подкачать, а не жопу фотошопить. Тебя без фильтров видели, сильно плакали бы потом». Машка втянула голову в плечи, как будто каждый из этих комментариев бил ее снова и снова. «Бляха-муха, Машуня», выдохнул я, усмехнувшись и качнув головой, «ты у меня офицер МВД или кто? Загоняешься по такой херне, будто тебе 15. Но это видят мои подписчики», шмыгала носом девушка. «Да вообще пофиг, они не дураки и понимают, что хитеры – это не люди, не подписчики. Это отдельная каста, сборище неудачников, у которых ни рожи, ни жизни, ни смысла. Они же чего написывают, лезут в чужие ленты, потому что в свои смотреть страшно. Им не важно, что ты делаешь, им нужно вылить на кого-то свое дерьмо, чтоб стало самим полегче. Представляешь, какие они сами-то? Они самоутверждаются, когда гадят. Это их уровень. Ты живешь, творишь, делаешь свое, а они сидят в темноте и шипят: не оглядывайся на них, не загоняйся, они ничего не стоят, и вообще удали комменты. Делов-то. Маша замотала головой, никак не могла успокоиться, но я чувствовал, что слова мои она услышала. Если удалю, напишут еще хуже, тогда забань их, пожал я плечами. Слово такое страшное знаю, выучил, ха, умею, между прочим, уже общаться на современном русском, хотя русский — это с натяжкой. Какой-то он кривоватый стал, будто английский в трениках. «Ну, я никого не банила, никогда», — пролепетала Машка. «Я хочу, чтобы всем место было, понимаешь?» Я приподнял ее за талию, закрыл крышку ноутбука. «Все спать, банить завтра будешь, всех козлов, ясно?» «Да». Машка, почувствовав тепло моего тела, чуть дрогнула. Потом развернулась, прижалась ко мне, как ребенок, ищущий защиты. «Спасибо, Макс», прошептала она, «умеешь ты успокоить». Халатик на ней задрался, чуть оголив упругую волну бедер. Она прижалась еще сильнее, обвила мою шею руками, посмотрела в глаза. «Ты стал другим, Макс», прошептала она, глядя внимательно, будто пыталась угадать, что же именно изменилось, но не находила новых, замененных частей. «Я был цельным, какой есть, будто всегда и был таким». Я улыбнулся. Она потянулась ближе, коснулась губами. Поцелуй был теплый, осторожный, но с едва уловимой настойчивостью, будто боялась, что я передумаю или оттолкну. Я ответил. Ее пальцы опустились мне на грудь, сжались крепче. Я обнял, подхватил ее на руки, легко поднял, она не сопротивлялась, только прижалась сильнее. Отнес к дивану. Мы упали вместе, мягко, будто в омут, в котором не было ничего, ни хитеров, ни интернета, ни страхов. Только мы с Машкой. Глава 12. Утром я проснулся даже раньше будильника, хотя выспавшимся себя назвать было трудно, скорее, наоборот. Полночи мотался, стрелял, Альку перевозил, а потом еще и с красивой девушкой рядом не до сна было. Но организм, пока еще молодой, справлялся, ему хватало пары-тройки часов, если не злоупотреблять, день-другой в таком режиме, и ничего, главное, не затягивать. Хочешь, не хочешь, а пришлось топать на стадион. Как говорится, мы в ответе за тех, кого приучили к утренним пробежкам. Криминалист уже ждал, в своих смешных шортах и с заспанным лицом, но без прежней тоски в глазах. Побежали, ага, шатко-валко, с короткими остановками на пыхтение, но 2 километра Корюшкин сегодня осилил. Поздравляю, Ваня. Я хлопнул его по плечу, когда тот вывалил как пес язык от усталости. Прогресс и правда был. После пробежки я на турник, он, на отжимания. Когда вернулся домой, в квартире пахло свежеобжаренным хлебом. Машка уже проснулась и собиралась на работу. На кухне в тарелке бутерброды, рядышком дымился кофе. Вид у Машки чуть смущенный. Вчерашнее никуда не делось, но она держалась ровно, будто ничего особенного не произошло, хотя и ждала от меня каких-то поползновений. Вот только мне пока нельзя обвешиваться девочками. Красотка-соседка сидела за столом с кружкой в руках, уже навела причесон, намарафетилась, но в ее глазах была неуверенность. Она не смотрела прямо, взгляд гулял где-то по сторонам, по стенам, по окну. Наконец, решилась. Макса это ну, она осеклась, подбирая слово. То, что было ночью, это ж был ну. Ты как, ой, че попало, говорю. Я поднял глаза от чашки, посмотрел на нее. Да все нормально, Маш, можешь ничего не говорить. Я просто, я не говорю, все было хорошо, очень. Просто мне хотелось понять, это было просто так, или как? Пауза, неловкая, но надо разрешать ситуацию. Маш, ты мне нравишься, по-настоящему, красивая такая, блондинистая, ух, но у меня сейчас жизнь, как на минном поле. И если я начну играть в отношения, ты в этом поле окажешься рядом, а вот этого я не хочу. В смысле, на минном поле? Нахмурилась она. Ты что, с кем-то опасным связался? В Угра перевожусь, пожал я плечами. И пока помогаю нашим с одними типами, рецидивистами, уголовниками. Были даже угрозы, мол, найдут меня. Да ты что, Макс, это серьезно, надо ВОСП сообщить. Да ладно тебе, отмахнулся я, а про себя подумал, что Малин переборщил. Мелкая шушера, кому они нужны, разберусь сам. Просто я себе пообещал, пока не переведусь, никакой личной жизни. Первым делом, самолеты. Понимаю, кивнула она, хотя и не сразу. Хотя мне это, конечно, не нравится. Зато честно, сказал я и посмотрел ей прямо в глаза. Потом, может быть, а сейчас у меня все равно работа одна в голове. Взгляд следачки потеплел, но в нем было немного грусти. Поняла, не дура я, Макс, знаю. Именно поэтому ты мне и нравишься. Машка ушла на работу, тихо прикрыв за собой дверь. Я достал телефон, написал Альке. Звонить не стал. Лапы Валькова могут быть длиннющие, и кто знает, не поставили ли прослушку. Его финансовые возможности огромны, а в современном мире бабки рулят. Причем, даже деревянные бабки. «Ты где?» – написал я в мессенджере. Ответ пришел быстро. «Я тут, зашибись» – ответ. «Конечно, хотел поддеть, но не успел». Тут же подоспело второе сообщение. «В обители солнца». В спортзале. Уже даже клиентов нашла себе. Я прикусил губу. Клиенты ей сейчас совсем не в строчку. Особенно старые. Слишком велик риск, что через них к ней придут. Не вздумай принимать знакомых. Ни одного. Могут выйти на тебя. Написал я и поставил хмурый смайлик. Поняла. Принято тогда. Она поставила смайлик, отдающий ладошкой честь. Так точно, товарищ капитан. Я лейтенант. Для меня ты капитан. Смайлик пупсика в фуражке. Видимо, других человечков в форме не нашлось. Усмехнулся и настрочил. Скоро буду. Вышел во двор, сел в шестерку, вставил ключ, повернул, приборка мигнула, лампы погасли. Стартер вяло крутанул и замер, даже не подхватил. Попробовал еще раз, та же история. Похоже, аккумулятор сел. Открыл капот, проверил клеммы, сидят плотно, окислов нет. Постучал по корпусу реле стартера, мало ли, контакт залип. Вернулся в салон. Педаль газа, в полсекунду, потом отпустил. Сцепление выжал до упора. Ключ, на третий заход. Стартер заскрежетал, мотор дернулся, покашлял, с трудом схватил. Трыл. Обороты плясали, но двигатель вышел на рабочий режим. Дым из выхлопа, запах бензина, как всегда по утрам. Ну, живой пока, дедуля, пробормотал я. Не подводишь, но будешь капризничать. Сдам на металлу, закрыл капот, снова сел за руль, выжал сцепление, включил первую и аккуратно тронулся. По пути сделал короткую остановку возле бочки с квасом. Старый добрый, холодный, с легкой кислинкой, тот самый вкус детства. Выпил пластиковый стакан, налил полторашку с собой. Пока тянул квас, мысленно обдумывал ситуацию. Держать Альку у грача долго не хотелось, все-таки за нее теперь я в ответе, а у Руси свой, довольно специфичный уклад. Круг, как он выражается, женский круг. Прикинул, нужна временная, но надежная хата. Деньги на это пока были. Полистал в телефоне сайты по аренде, все одно и то же. В Новознаменске, как и везде, нормальные варианты возможны были только через риэлторов. Комиссия, конская, а главное, все у них на виду, общая база. Сегодня ты снял, завтра уже 10 человек об этом знают. А мне нужна была тишина, чтобы без следов, где бронепоезд не пройдет. Решил подключить старые связи, те, которые из новых. Набрал одного недавнего знакомого, который вечно ошивается на рынке. У него нос, как у гончей. Дам задание, если кто сдает хату, узнает первым. Гудки. Потом в трубке бодрые. Слушаю, товарищ начальник. Винька, привет. Как жизнь? Не посадили еще? Тьфу на вас, Максим Сергеевич, что за слова такие? Я в завязке, к участковому хожу исправно, отмечаюсь. Хотя судимость, да, не погашена еще, но я на пути исправления, так сказать. На каком ты пути? Хмыкнул я. Я помню, как ты в завязке был, когда у меня в подъезде с кабаном караулил. Ну, всякое бывало, пробормотал он. От помутнений временных никто не застрахован. Слушай, временно мутнеющий, подскакивай на площадь, к бочке с квасом. Помнишь у памятника рабочему, где мужик в каске с фонарем и гаечным ключом? Помню. А вы где? Там и стою. Подъезжай. Дело есть. На той стороне повисла короткая пауза. Видно, понял, дело непростое. Но возражать не стал. Помнил, что видос на него у меня имеется, на котором он признается в нападении на сотрудника полиции. Сейчас буду. Минут 10. Я тут недалеко. Прибыл он и впрямь быстро, на своей вишневой девятке, с бампером на скотче. Подкатил к бочке с квасом, вылез, повертел головой, наконец, заметил меня, подошел. Мы устроились на лавке под старым тополем. Дело такое, Вень, начал я, надо хату, без посредников, и без лишней болтовни, чтоб никто не знал, кто там живет. Если что, договор оформим на тебя, будто ты сам снимаешь. Винька кивнул, глаза забегали. Конспиративная, значит, квартирка, не твоего ума дело. Да понял я, понял, отмахнулся он. Я, между прочим, сейчас человек почти законопослушный, на работу устроился, в мясной отдел на рынке, грузчиком. Молодец, одно другому не мешает. Давай по шерсти там среди барыг, поузнавай насчет хаты. Так это, почесал затылок, почем снимать-то хотите? Среднюю цену по рынку, если вариант нормальный, можно чуть добавить, но без фанатизма. Он повертел в руках пластиковый стакан от кваса, глянул на меня, с прищуром, пожевал губу, наконец, выдал. А может, вам мою, у меня однушка хорошая, от бабки осталась, мебель, техника, все есть, старенькая, но работает. ХМ, я пригляделся, не клоповник, да ну, вы что, все чисто, аккуратно, ремонт хоть и не свежий, но все как надо. А сам ты где жить будешь? Да я на такой случай у друга перекантуюсь. Он один живет, а мне и так скучно в одно рыло топить. Ну и денежка от аренды не помешает, сами понимаете. Я немного подумал, потом кивнул. Ладно, поехали, посмотрим твой пентхаус. Я подъехал к бывшему спортзалу, тому самому, где грач устраивал свои сеансы солнца. Машину оставил сбоку, возле покосившегося турника, и вошел тихонько, чтобы не мешать действу. Картина внутри была любопытная, жирным маслом. В центре зала, на расстеленных циновках, сидела разномастная группа женщин. Кто в спортивках, кто в одеянии цветастом, похожем на пижаму. Бусы, фенечки, браслеты. Типичная солянка из тех, кто ищет себя в эзотерике. Все они сидели полукругом, уставившись на грача, который, как всегда, вещал с чувством и толком. У него это получалось волшебно. Голос у Руслана поставленный, когда надо, был бархатный. Мог бы на радио работать, ну или ролики рекламные озвучивать. Лаки, краски и клея, их на базе до. Я глянул вглубь зала, и там нарисовалось второе помещение, отгороженный ширмой угол. Маленький импровизированный уголок уюта. Диванчик, пара кресел, журнальный столик, вазочка с конфетами. Там сидела дородная женщина, и, рядом, рыжая гадалка. Судя по позам и лицам, Беседа у них шла серьезная, а барышня в кресле показалась знакомой. Точно, та самая Натаха, которая вчера хлопала дверью и швырялась словами про мужа с двумя сортирами. Решила пока остаться в солнечном кругу. Я обозначился легким кивком, и грачу, и гадалке. Те кивнули в ответ, мол, видим, скоро подойдем. Заняты, блин. Нашел себе место у стены, на деревянной лавке. Сел, достал из пакета полторашку с квасом и стал пить неспешно. Женщины из зала время от времени бросали на меня взгляды. Не все, но несколько, точно. Ну, а я что? Ничего такого я не делал. Но скоро грач все это тоже заметил. Морщился, хмурился, как артист, у которого кто-то начал тянуть внимание зрителя. Он был здесь главным солнцем, и появление второго мужика явно нарушало баланс ауры. Я усмехнулся и сделал еще глоток кваса. Ничего, солнце ясное, не сгорит. Когда Алька, наконец, освободилась, я отвел ее чуть в сторонку. Думал, будет жаловаться, мол, как она там ночевала, как жить в чужой квартире, как теперь быть. Ожидал привычного женского и что дальше, но она удивила. «Макс», — сказала она, глядя прямо и воодушевленно, — «ты знаешь, ты, наверное, открыл для меня новую ступень, серьезно. Мне кажется, я наконец-то нашла себя». Я нахмурился, не сразу врубился, провел ладонью по затылку, приглаживая мысли. В каком смысле? В прямом, усмехнулась она. «Руслан, он, конечно, странный, но он настоящий. Он мне рассказал, что делает, не в смысле эзотерики, а по сути. Я вдруг поняла, тут, в этом круге, полно женщин, у которых реально психологические проблемы, сильные, глубинные. Многие из них просто забитые, несчастные, депрессивные, боятся своих же мыслей. Кто-то бежит от одиночества, кто-то от насилия. И все, чего они хотят, быть услышанными, не быть осмеянными. И у них нет этого ни в семье, ни на работе, нигде. А ты им теперь кто? Усмехнулся я. Жрица, проповедница, просто помощник. Она чуть пожала плечами. Без всякой этой мистической ерунды, без «я вижу твой род по материнской линии». Просто слушаю, разговариваю, поддерживаю. Как психолог, а не как ведьма с картами и пузырьками. И, знаешь, это чертовски круто. Не надо строить из себя провидицу. Не надо врать. Фактически, я здесь делаю то, к чему давно тянулось. Работаю с людьми, которые действительно ищут помощи. Здорово, я озадаченно кивнул, пытаясь по ходу пьесы осмыслить, что Алька теперь в секте замом работает. Но как-то у них выходит, что дело хорошее, нужное. Это как центр реабилитации, только не совсем стандартный. Клиентов, хоть отбавляй. Очередь уже записалась ко мне, продолжала восторгаться бобр. Представляешь, кстати, кивнул я как раз хотел тебя попросить, со старыми клиентами, серьезно завязывай, особенно с теми, кто по приворотам всяким, люди ненадежные, вмиг сдадут, симку тебе сегодня купим новую. Да, конечно, кивнула она и на мгновение нахмурилась, они и мне уже до чертиков, там все время одни и те же, личности с разбитой самооценкой, которые не могут отпустить прошлое, зависимые от одобрения, вечно цепляющиеся за мужчин, которые их унижали, вернуть абьюзера, вот их цель, себя они не слышат, в себя не верит, зато в магическую свечу верит сразу, истеричны, границ, никаких, сегодня, слезы и благодарности, завтра, проклятие и угрозы поджечь квартиру, она завела глаза к потолку со вздохом, так и есть, кивнул я, нормальные к колдунам не ходят, именно, поэтому я рада, что ты меня, по сути, вытащил из всего этого, здесь хоть какая-то адекватность. Угу, улыбнулся я, глядя, как круг адекватности загнулся в очередной позе буквой ЗЮ. Я серьезно, уловив иронию, Алька игриво пихнула меня в плечо. А вообще, славно, что у тебя с работой все складывается, кивнул я, выуживая из кармана связку. А с квартирным вопросом я тоже разобрался. Протянул ей ключи. Это что? Удивилась Алька. Адрес там же, на брелоке. Квартира оплачена на полгода, живи спокойно, личинку, ну у цилиндр замка я сменил, ключи только у тебя. Она смотрела на ключи, как на что-то несбыточное. Ты снял для меня квартиру, голос чуть дрогнул. Макс, спасибо, правда, но это же дорого, я могла бы сама, мне все равно снимать, потом и снимешь, отмахнулся я. А пока, полгода в запасе, может, тебе и не понравится, может, найдешь что-то лучше, может... С этим вашим арбузом дело пойдет, раскрутишься и на трешку замахнешься. Аргусом, улыбнулась она, «Ну да, я смотрю, у вас там в солнце клиентки не бедные, маникюр, ювелирка, так что работать можно». «Спасибо, Макс». Алька взяла ключи, вмиг повисла у меня на шее и горячо поцеловала в губы. Хотелось забрать ее до круга, прямо здесь и сейчас, но рядом слишком много народу. Я ограничился ответным поцелуем. Все шло как надо. Алька адаптировалась быстро, и это было главное. Она сняла с кольца один из ключей и протянула мне. «Возьми, хочу, чтобы один был у тебя». «Согласен», — сказал я. «Мало ли что». Она, конечно, имела в виду совсем другое. Но я сделал вид, что понял все буквально, свел к мерам безопасности. «Ну ладно, Макс, пока», — сказала Алька. «У меня же сейчас клиентка». Она махнула рукой и вернулась к диванчику, где ее уже ждала следующая из тех, что входили в большой круг. Грач между тем дал задание подопечным, то ли растяжку выполнять, то ли какую-то дыхательную практику. Сам, как только увидел, что с Алькой мы закончили, пошел в мою сторону. «Привет, как сам?» – кивнул он. Я встал так, чтобы не привлекать больше внимания занимающихся, и гуру тоже как-то расслабился. «Нормально», – отозвался я. «Гляжу, Наташка твоя так и не ушла из секты. А куда она денется с подводной лодки?» – фыркнул он. «Она каждую неделю к мужу уходит, а потом обратно. То бассейн у него протек, то сауна сломалась, то с душой к ней не так», – вздохнул он и тихо добавил. «Все равно сегодня к вечеру у меня появится. Эх, молодую да гибкую домой не приведу уже». Он скосил взгляд на одну из девчонок, та как раз лучше всех справлялась с растяжкой. Лица почти не было видно, только со спины, но и его хватало, чтобы понять. «Фигурка, что надо». «Ясно», — хмыкнул я. «Ну, от третьей в круге я тебя избавил, а ты уж там, все равно горбатого могила исправит». «Да, нет, брат, я людям помогаю», — поднял палец грач. «Чужие обязанности исполняю. После секты я направился прямиком в отдел. Нужно было уладить пару дел и повидаться с мажором. Как водится, зашел в кабинет без стука. Николай-то уже привык, но в кресле сидел не он. А стучаться ты не пробовал?» Раздался знакомый, строгий женский голос. Я замер в дверях. За столом сидела кобра, живенькая, бодрая и с ехицей во взгляде. Подняла глаза, увидела меня и сразу расплылась в улыбке. «О, Макс, заходи, а во», хмыкнул я. «Так тебя все-таки выписали из дурки?» «Рад». «Это не дурка», фыркнула она, «это хуже. А еще центр реабилитации называется, да реабилитируют. Поздравляю». Смотрю, опять в кресле, мажорчика турнула. «Ага». Кто-то подсуетился и слегка надавил на нашу уважаемую Верочку. «Ну, начальницу госпиталя. Помнишь такую? Прокофьева? Она самая. Устроила кардебалет, скомандовала срочно собрать комиссию, подняла всех на уши, сказала, эту немедленно выписывать». Кобра усмехнулась. «Ну, может, кто-то попросил ее, думаешь, просили?» «Нет, там было посерьезнее, заставили, явно. Все так быстренько случилось, и вуаля, Оксана Геннадьевна на любимой работе». «Фух, не верится», — сияла кобра. «Может быть», — пожал я плечами, скрывая истинную причину воздействия на Верочку, а вместо этого выразил восторг Машкиной фразой. «Но я, пипец, как рад. А Коля что, расстроился?» — кивнул на ее кресло. «Да не особо», — ответила она спокойно. «Он и так скоро замом моим станет, даже проще ему будет. Ответственности меньше, а должность руководящая». «Замом? У тебя есть зам? У любого начальника отдела он есть. Просто моего Вострикова ты не видел. Он на больничных постоянно. То одно, то второе. Уже полгода как не появляется. Сначала отпуск, потом травма, теперь вот старые болячки лечил». «Понятно», — протянул я. «Есть такие, сидят тихо и никому не мешают, но и не работают. А ты, значит, увольняешь его?» «Да ты что, кто его уволит?» — фыркнула кобра. «Он сам на пенсию уходит. Сегодня, кстати, приказ на него пришел. Вот и пусть Востриков проставляется. Заслуженный отдых, все как положено. Ветеран МВД, ёпта. А, ну честь ему и хвала», — кивнул я. «Простого, значит, угу. Поехали с нами, посидишь с народом, пообщаешься. Тебя ведь вообще никто не знает в отделе. Год мышью просидел, только сейчас активизировался». Она снова посмотрела на меня, подняв одну бровь, как в первые дни после знакомства с моей новой личностью. Но я тут же кивнул. «Да запросто. Куда выдвигаемся?» «Востриков на природе хочет поляну накрыть. Шашлычок, бережок, водочка. Все по классике. Погода-то, вон, шепчет сегодня. Кто будет?» — спросил я. «Уголовный розыск весь, Из следствия пара-тройка человек, ну и из руководства ОФТ. Само собой, халявщики набегут. Буду обязательно. Во сколько сбор? В 4 у отдела. Наш автобус ментовской повезет. Морда уже приказал рабочий день тем, кто на гулянку укоротить. Хоть в чем-то он полезен, усмехнулся я. Буду. Без меня не уезжайте. Ну ты начальник прям, Яровой, улыбнулась Кобра. Наглеешь, растешь. И я чертовски рад тебя видеть, Оксана Геннадьевна. Слушай, так если Востриков, ту-ту, мажорчик на его место, получается, встанет, то тогда у тебя что, вакансия будет? Старшего оперуполномоченного места освободиться? Ну точно, щелкнула пальцами Кобра. Возьмешь, ну не знаю, она сделала серьезный вид, стала крутить пальцем черный локон. Надо личное дело твое посмотреть, как ты еще физа сдашь, побеседовать с тобой на предмет. Договорить я ей не дал. Взял со стола длинную линейку, оттянул ее и шлепнул по столу. Хлестка, ой, отскочила Кобра рефлекторно. Я покачал головой с нарочито грозным видом. Да шучу, шучу. Пиши уже рапорт на перевод, Макс. Ха-ха, то-то же, улыбнулся я. Моя новая начальница тоже разулыбалась. Мы переглянулись. Все вставало на свои места. Глава 13. Берег реки, куда нас привез ведомственный ПАЗИК, я узнал сразу, как только съехали к руслу. Побережье живописное, да, простор, пологий спуск к воде, кусты ивняка по краям, но память выдавала негаснущей строкой. Еще прошлой ночью здесь было совсем другое место, мрачное, опасное. Именно тут я подстрелил одного или двух шестерок валета. Именно отсюда по кустам разносились глухие крики. Тут же, вон там, за пригорком, виднелось сейчас пепелище его ритуального костра. Казалось, земля еще не впитала кровь, но это только ощущение. Я огляделся и не увидел ни гильз, ни других следов перестрелки. Все подчистили люди Савченко. В том, что это он меня караулил, я не сомневался. Вальков слишком верил гадалке, он бы все сделал по нашему плану, а этот, подозрительный и мнительный. Возможно, валет и сам был не в курсе, что дирижер тут устроил засаду. Иначе как объяснить, что валет столько времени играл добровольно роль живца? Не по чину ему живцом быть, он реально ритуал проводил, и сверток какой-то таинственный сжечь пытался. Интересно, что он завернул в платок гадалки, но сегодня день другой. Солнце било в макушку щедро, ветер с реки чистый, с привкусом чистой воды и сырой травы, с берега тянуло рыбой и свободой. На поляне, вдоль кустов, вытянулся длинный ряд походных столов, стареньких, но крепких, со следами прежних гуляний. Где скол, где пятно от жирного шашлыка. Накрыты они были одноразовыми скатерками, пестрыми, чуть морщащимися на ветру. Но главное, не в скатерках, а в том, что лежало поверху. Закуски, как с картинки. Все, что надо для настоящих мужских проводов. Хрустящие маринованные огурцы с чесноком, сочные помидоры с луком, копченая и кровяная домашняя колбаса, нарезанная кружками, брынза, сыры, селедка в масле с лучком, горячая картошка с укропом, кучки корейской морковки, баклажановый салат, горки зелени, ломти хлеба. В центре, запотевшие бутылки беленькой, будто бойцы в строю перед великой битвой, рядом минералка, соки, багровый компот в трехлитрушке. Пахло едой, дымком, летом и предстоящей гулянкой. Чуть поодаль, у мангала, терся узбек, улыбчивый, с нахлобученной узорчатой тюбетейкой в фартуке. Его глаза щурились от солнца и дыма, рука ловко переворачивала шампуры. На стальных стержнях шкварчала баранина, румянилась курица, капала на угли, шипела аппетитно. Рядом кипел огромный казан, оттуда тянуло базиликом и мясом. Суп, наверное, или шурпа какая-нибудь, неважно. Пахло обалденно, люди в форме и по гражданке толпились вокруг, кто-то уже наливал, кто-то достругивал нарезки, кто-то пытался сесть на раскладной стул, который был на грани отказа, и его самого было впору на пенсию или на свалку. Первым, как и положено, слово взял Мордюков, встал с самодельной лавки из доски с тихим кряхтением, поправил форменный галстук, снял фуражку, будто не на голове у него она, а на сердце давила. Поглядел на нее с какой-то ментовской тоской, аккуратно положил рядом на скамью, вытер лоб мятым носовым платком, взял рюмку, не торопился, будто слова надо было выцарапать из чего-то глубоко личного. «Знаете, мужики», — начал он хрипло, — «чувствовал, скажу вам сегодня радостное, но, тут и дело такое, с одной стороны, праздник, с другой, как по сердцу ножом». Он повел глазами по рядам, внимательные лица, кто с рюмкой в руке, Кто с колбасой на пластиковой тарелке? Все ждали. Особенно ждал виновник торжества. Сергей Иванович Востриков был из той породы, что долго держит марку даже со стареющим лицом. Крепкий, как дверной косяк, с квадратной челюстью и носом, когда-то явно сломанным. Лоб широкий, морщинистый, будто всю жизнь щурился на неправду. Волосы короткие, с проседью, глаза серые, спокойные, но не теплые. В них сидела усталость, как в человеке, который видел слишком многое, но никому об этом не рассказывал. Говорят, раньше одним из лучших оперов был, шепнула мне Кобра, а после реформы МВД, еще в 12-м году, как-то подзабил на все тут. Я кивнул, а про себя подумал, что не застал этого Вострикова. Видимо, он пришел в милицию уже после черного июня 97-го. Сегодня мы провожаем на пенсию Сергея Ивановича Вострикова, продолжил Мордюков и немного осекся, будто вдруг понял, насколько тяжело это звучит. Он пришел чуть позже меня, но по сути, вместе начинали. Вместе росли, учились, тупили, ошибались, дрались за правду, писали объяснительные. Через все прошли, все, что только может случиться на службе, с нами случалось. Он оглядел поляну, поводил взглядом по лицам. Когда не было бензина, Серега заливал свой. Когда понятых не находилось, тащил соседа по гаражу. Когда в парке долбок палил из ружья, он шел первым, потому что не умел иначе. Мордюков замолчал, собираясь с мыслями. Говорил он явно искренне, я даже проникся. Не думал, что морда еще помнит, как это, работать по старой школе. Лицо его даже вытянулось, будто он вдруг постарел. Потом хрипло выдохнул. И вот теперь он на свободе. Да, а по сути, давайте честно, товарищи, за бортом. Не потому, что сам захотел, а потому что возраст подошел. Потому что там, Мордюков ткнул пальцем вверх, решили, что пора оптимизировать, так сказать, систему. Мля, черт бы побрал эту ихнюю оптимизацию. Таких спецов, как Серега, теряем. Надежных и с опытом. Он на секунду замолчал, втянул воздух. Пенсионер. Да какой он, к черту, пенсионер. Молодой еще, шестидесятков нет. Работать бы и работать. Но вместо таких матерых волков на их места ставит вчерашних студентиков. А те не знают, с какой стороны к протоколу подойти, как правильно объяснение взять, что на осмотре места происшествия делать. Мордюков скривился. Вот до чего дошли. Одних списываем, других не научили. Он помолчал, сжал пальцы вокруг рюмки. Спасибо тебе, Серега, за то, что был таким, каким должен быть мент, настоящим. За то, что свернул только в самом конце. Мы с тобой еще не раз водки махнем, но сегодня, честь тебе. И знай, ты не бывший, ты наш, у нас бывших не бывает. С выходом на заслуженный отдых, он поднял выше рюмку, и никто не остался сидеть. Все встали, а Востриков прослезился. Поздравляем, здоровья, хорошо устроиться на гражданке. Сыпалось со всех сторон сквозь звон рюмок. Чокнулись, выпили, закусили. Гулянка набирала обороты. Ко мне подсел Лицкий. Эх, Макс, сетовал Фомич. Проводов на пенсию теперь нет по-человечи. Ну что это? Он обвел взглядом поляну. Бухнули на природе и разбежались. Разве так старую гвардию провожать положено? Раньше ведь как? Весь отдел гудел. Шарики, цветы, стенгазета. Начальник с речью перед всем личным составом. Из прессы девица с фотоаппаратом, а то и две, начальник по кадрам из главка напутствовал от имени генерала, с этапами нового большого жизненного пути, а потом гулянка прямо там, в актовом зале отдела, ни от кого не прячась, песни, поздравления, со слезами на глазах выходили, а сейчас, пикник на обочине, да, вроде, нормально сидим, Фомич, пробубнил я с набитым ртом, уплетая подоспевший шашлык. «Ай, молодежь!» – махнул рукой дежурный. «Ни черта вы не понимаете, не цените. Вот придет время, тогда, эх, поймешь, какое сейчас времечко, когда тебя выпихивают, как вон ту собаку из мультика, помнишь, жил-был пес, пока лаял, нужен, а как нюх потерял, за воротой пинком под зад. Вот и нас теперь, пенсионеров, пачками на выход. Реформа, мать ее, все не закончится». Сколько толковых, битых жизнью спецов полегло под ножом этой оптимизации, не счесть. А теперь нехватка кадров, ёпта. Всю систему просрали, развалили, как экономику при Чубайсе. Вредители, чтоб им пусто было. Уважение народа потеряли, честь мундира в кабинетах бумажками завалили. А раньше как было? Уход со службы, целое событие. А сейчас, больше на изгнание похоже. Тихо выпнули, и гуляй. Да что уж там, пока служишь, человек, товарищ, честь и опора, а только ушел, и хрен тебе, не здравствуй, не до свидания, будто не в МВД отпахал 20 лет с лихером, а с зоны освободился, словно заразный. Он закончил речь, полную досады, и тяжело вздохнул, думая, что собеседник его не понимает. «Не переживай, Фомич», — сказал я, хлопнув захмелевшего Лицкого по плечу, — «тебя точно не вытурит, без тебя дежурку кто тянуть будет?» «Да ну», — он махнул рукой, чуть качнувшись, — «я теперь, прикинь, в день хожу, пятидневка, как у людей». «Это как?» — я прищурился, — начальникам дежурной части предложили, пока исполняющий, присматриваюсь, разбираюсь, вот и на гулянку, с работы, поэтому и в форме, и с кобурой, привычка, сам понимаешь. За столько лет, заступил в наряд, значит, получи ствол. Ну что, поздравляю, я пожал ему руку. Давно пора было подрасти, заслужил.